Глава 18. Выбор. У платья был только один недостаток. Оно было летним. То есть на то самое время, когда на Ландерхорн опускается жара, и открытое плечо не смотрится странно. Второе украшал рукав, напоминающий крыло бабочки, тонкий поясок подчеркивал талию, а раскрывающаяся воланом юбка на ладонь выше колен — ноги. Своих ног я никогда не стеснялась. Правда, возникло непредвиденное обстоятельство — туфли. Размер у меня был меньше, чем у сестры Олетты, и по всему выходило, что идти придется в кроссовках. Что, впрочем, меня совсем не смущало. От неудобного сидения затекло все, что можно, поэтому я чуть-чуть подвигла плечами. «Сиди тихо!» — тут же зарычала Олетта. «Ты же не хочешь, чтобы я нарисовала тебе стрелки на пол лица?» «Не хочу. Честно говоря, я вообще не хотела их рисовать, но подруга настояла. Сказала, что надо подчеркнуть глаза или губы, а лучше и то, и другое. Представив, как я буду смотреться со своими красными волосами и такой же помадой, выбрала меньшее зло. Ну, как мне тогда казалось. Краситься я не умела и не любила. Начать с того, что у меня... не было на это времени, да и денег на лишнюю косметику тоже. «Ну, в общем, все, готово». Подруга отложила подводку и развернула меня к зеркалу. Глаза действительно стали больше и выразительнее, но гораздо больше оживляли лицо выровненные по форме и подведенные брови. За то время, пока подруга мне их выщипывала, я вспомнила столько неприличных слов, сколько не вспоминала уже очень давно. «Ну как, нравится?» «Ага», — сказала я и сунула руки между коленями, непривычно голыми. «Ох уж эти платья». «Да, спасибо большое». Собранные в хвост волосы, чуть завитые на концах, подчеркнули скулы, заострили подбородок и сделали из меня не просто синеглазку, но еще и больше глазку. Собственно, эффекта мы добились. Глаза у меня на лице действительно стали выделяться. «Ну, тогда выдвигаемся», — сообщила Олетта. Глаза у нее при этом возбужденно блестели. Ехать нам предстояло, как выяснилось, в четвертый круг. Кьярд сбросил адрес только сегодня, после занятий. До последнего молчал. Видимо, рассчитывал, что я первой ему напишу. 45-138... «Лея Грявеню», — пришло мне на тапет, когда мы с Олеттой уже выходили через главные ворота Кейпдора. И следом раздраженная: «Не опаздывай». Хозяин вечеринки, судя по количеству квартир, жил в одной из тех высоток, где предпочтение отдается не количеству жильцов, а качеству жилья. Впрочем, номер квартиры, 45, еще мог означать то, что у него крохотная коморка где-то на первом этаже многоквартирной высотки. В четвертом круге, ага. «Ты чего ухмыляешься?» — поинтересовалась Лета, открывая шкаф. Сама она не постеснялась яркой помады и очень короткого, облегающего ярко-зеленого платья, подчеркивающего все изгибы ее фигуры. Волосы подруга уложила каким-то гелем, из-за чего они густой волной мокрых волнушек, как после купания, облегали ее лицо. А еще, в отличие от меня, она была в туфлях. На такой высоченной шпильке, что разом стала выше меня на полголовы. «Да так», — задумалась. Я махнула рукой. Спальня у нее была немногим больше моей, но мне показалось гораздо более девчачьей, что ли. Тут и там висели старенькие голографические постеры популярных групп, часть из которых уже шла рябью от времени. Заряда в самоклеящемся значке, который выдавали на кассе супермаркета за крупные покупки, обычно хватало от года до двух. У нее даже туалетный столик был, где валялись расчески, косметичка и потертый флакончик туалетной воды, из которого она на меня сейчас брызнула, и я не успела увернуться. «Ай, ты что делаешь? Придаю тебе пикантный аромат!» Летта хмыкнула. «Милианской Нореллы». Норелла — безумно красивый цветок, раскрывающийся десятком фиолетовых соцветий. Стоит сумасшедших денег. Сильно сомневаюсь, что там действительно экстракт милианской нореллы. Если верить этикетке, так и есть. Я не верю этикеткам. «Да ты вообще ничему не веришь», — фыркнула Лейс. «Ой». Я вдруг поняла, что мысленно назвала подругу именем сестры, и решительно поднялась. «Идем». «Идем», — она кивнула. «А то я уже начала думать, что мне силком придется тебя тащить». «В общем, да». От предстоящего у меня холодели ладони, а по телу пробегала мелкая дрожь. Если вчера или утром эта вечеринка еще казалась далекой и нереальной, то сейчас у меня сводило желудок, зубы и вообще сводило меня всю. «Слушай, ну ты чего?» — возмутилась Олетта, когда мы вышли из квартиры и направились к лестнице. Лифт, как она сказала, поломался неделю назад, и теперь все жители 17-этажки в производственном районе занимались дополнительной физподготовкой 2-3 раза в день. «Не съест Джон тебя! Ты, главное, к сладкому не переходи, пока не будешь уверена, что он серьезно на тебя запал. И поменьше характер показывай. Улыбайся там. Комплименты ему говори. Парни это любят». Я потерла стремительно холодеющие ладони друг от друга, застегнула куртку так резко, что чуть не прихватила кусочек платья. Подруга покосилась на меня. «Ладно, хотя бы просто улыбайся. А вот когда он тебя поцелует...» Я еще ни разу не целовалась. «Что?» «Я еще ни разу не целовалась», повторила я и вцепилась в перила, как будто они могли мне помочь. Олетта присвистнула. «Подруга, едховы почки, ты это серьезно?» Наверное, я зря это сказала, поэтому отлепиться от перил получилось легко. И даже придать своему голосу привычные и беззаботно прохладные интонации. Более чем. Не дожидаясь ответа, начинаю спускаться по лестнице. Олетта идет за мной. Ее каблуки звонко цокают по ступенькам, смешанные ароматы подъезда напоминают то о подгорелой лапше быстрого приготовления, то о чем-то, что остается за дверями уборной, а вместе это образует такую убийственную смесь, что у меня начинает кружиться голова и першит горло. Впрочем, скоро я понимаю, почему. Окна на лестнице распахнуты настежь, и, видимо, это те самые запахи, от которых слезятся глаза. Милианская норелла их дополняет идеально. «Тьфуф», — говорит Олетта, когда мы выходим на улицу, и прикрывает лицо надушенным шарфом. А потом добавляет: «Ну ты даешь». У меня шарфа нет, поэтому приходится дышать тем, что есть. И когда мы оказываемся на платформе, уносящей нас из вони 15-го промышленного, я с облегчением вздыхаю. Может, 15-й приморский не самый благополучный, а если так подумать, еще и опасный, но, по крайней мере, там можно дышать полной грудью. «Так это... он будет у тебя первым?» Подруга смотрит мне в глаза. Я молчу. «Ну, в общем, считай, что тебе повезло. Мой первый зажал меня на школьной вечеринке, на которой воняло немногим лучше, чем от них». Мотнув головой в сторону дымящих труб, окутавших весь район смогом, она усмехается. «В общем-то, у него была довольно смазливая мордашка, поэтому я в итоге не устояла». Олетта махнула рукой. «Что это вообще такое?» Пытаюсь я сменить тему. Она непонимающе на меня смотрит. «Я имею в виду, что за запах?» «А, это Ландерхорнский химкомбинат. Иногда нам везет, и ветер дует в другую сторону. А иногда, как сегодня. У меня там папаша работает», — ухмыляется она. «Говорит, заходишь в цех и сходу понимаешь, что там что-то сдохло. У них даже шутка такая есть. Если кто-то сдохнет на рабочем месте, никто не заметит и через 2 дня». «Очень смешно, да». «Собственно, мне повезло, что у меня есть мозги», — она постучала себя по голове. «Поэтому я выберусь отсюда раньше, чем все это меня доконает. А может, если повезет, и еще раньше». А Лето мне подмигнула. «Не сразу, но до меня дошло. Так ты за этим собираешься на вечеринку?» «Нет, Едх, меня подери, за красивыми глазами друга твоего Кьярда. Думаешь, я не понимаю, что мне мало что светит, если сидеть на попе ровно? Да, даже если я выучусь, выше головы не прыгнешь. Никто не посадит меня на руководящую должность. Но сестра говорила, что у них девчонка с работы спуталась с Вьерхом. Вьерх довольно богатый, на руках ее носит, шматье покупает. Недавно Эйрлат и квартирку в 4-м подарил. 2 дня в неделю он к ней ездит. Все остальное время она сама себе предоставлена. Работать, опять же, не надо. В общем, как ни крути, одни плюсы». Прежде чем я успеваю осознать сказанное, к нам подходит паренек. Ростом с меня, широченный в плечах. Его друг жмется у противоположного края платформы. Сразу видно, кто из них главный. «Девчонки, куда это вы собрались такие красивые, а?» Нахально интересуется он. «Куда собрались, не твоего ума дело», — грубо отшивает Олетта. Улыбка с лица парня тут же сбегает, уступив место раздражению. Впрочем, несмотря на позднее время, сегодня вечер перед выходными. Платформа основательно заполнена, и он, пробормотав себе под нос «надра», удаляется с высоко поднятой головой. Я смотрю ему вслед и думаю о том, что сказала Летта. Не на вечеринку. Она в Кейпдор поступила исключительно за этим. И что самое смешное, я собираюсь действовать в точности так же. «Опять киснешь?» — спрашивает она, когда платформа останавливается в 14-м. «Здесь почище и дома повыше. Улицы шире, снимать здесь жилье могут себе позволить начальники смен или начинающие офисные сотрудники. Платформа снова трогается, я обращаю внимание, что те парни сошли. Не кисни, Вир. Понимаю, что рядом с Кьярдом нам надолго не удержаться, но тебе же надолго и не надо, правильно? Если бы можно было заткнуть уши, я бы заткнула. Потому что каждое слово Летты раскаленным прутом вонзается в мысли. В мысли о том, что я собираюсь сделать. И даже с таким, как его дружок. Хорош, Едхов, красавчик. Но после того, как у тебя будет интрижка с Кьярдом, на тебя совсем по-другому посмотрят. Дело тебе говорю». «Извини, мне сестра пишет». Вытаскиваю тапет раньше, чем она успевает продолжить, и утыкаюсь в него. Пару минут Олетта безуспешно пытается изогнуть шею так, чтобы подсмотреть, что отображается на моем экране. Потом обиженно отворачивается. С тапетом я не расстаюсь до конечной платформы. И только когда мы выходим, направляясь к ближайшей станции гусеницы, убираю его в сумку. «Я бы и в 6-м не отказалась жить», — оглядываясь, Олетта поднимает вверх большой палец. И тут до меня доходит кое-что еще. Вечеринка. Она уговаривала меня пойти на вечеринку только за тем, чтобы я позвала ее с собой. «Ты ведь никогда всерьез не считала, что Керт станет мне помогать, правда?» Эти слова заглушают ропот выходящей и входящей толпы, которая вносит нас в гусеницу. Я едва успеваю ухватиться за поручни, чтобы меня не прижало к стенке. «С чего ты взяла?» — бормочет Олетта, но отводит глаза, и я понимаю. Правда. На самом деле она тут ни при чем, я сама дура. И дело даже не в том, что я поверила в то, во что хотела верить больше всего. В то, что он действительно мне поможет. Дело в том, что я поверила, что могу так поступить. «Я не иду на вечеринку». Слова срываются с губ в тот момент, когда гусеница трогается с места. «Эй, подруга! Не знаю, что ты там себе надумала?» «Ничего. Не могу я так поступить, Летта, и точка». «Так, это как? Не могу использовать отношения, чтобы...» Мне не хватает слов, чтобы все это сформулировать, но, к Кажется, сейчас мне впервые за последние пару дней становится легче. Использовать? Губы Леты кривятся. Да брось! Он точно так же тебя использует, так что у вас это взаимно. Если ты умно себя поведешь, найдешь сестру. А может, и много чего еще. Это мерзко, выплевываю я раньше, чем успею остановиться. Лета раздувает ноздри. Мерзко? Шипит она. Так тихо, что ее слышу только я. А впрочем, во всем этом вагоне до нас никому нет ни малейшего дела. У большинства уши запечатаны ракушками, у меньшинства — мозги информации из тапетов, которые они умудряются держать в руках. Мерзко подыхать с голоду, Вир. Мерзко дышать той гадостью или ждать, когда твой дом случайно смоет волна из-за недостаточной силы щитов. Мерзко знать, что твоя сестра пропала, а ты ничем не можешь помочь. Я не иду на вечеринку. Дура! Цедит Летта. Какая же ты дура! Ты хоть понимаешь, от чего сейчас отказываешься? Понимаю, поэтому и отказываюсь. Лицо подруги превращается в гримасу, но на новой станции я просто разжимаю пальцы, и меня от нее оттесняют. Мне надо чуть-чуть остыть, чтобы не наговорить лишнего. Лишнего, потому что сейчас во мне бурлит злость, щедро приправленная раздражением. Впрочем, надолго меня одну не оставляют. Летта понимает, что вспылила, и уже на следующей станции оказывается рядом со мной. «Слушай, прости, пожалуйста, я психанула. С кем не бывает, а?» Она смотрит мне в глаза. «Верно!» Я молчу. «Давай мы просто покрутимся там часок и уйдем. Всего часок, Вир!» «Нет». «Нет? А мне что прикажешь делать? Я целый вечер на все это убила. Зачем?» «Возвращайся домой». «Домой? Возвращайся домой? Это все, что ты можешь мне сказать?» Из-за нашей перепалки мы чуть не пролетаем четвертый, и только оказавшись на станции, я делаю глубокий вдох. «Ты едх тебя, дери, серьезно?» Орет Летта мне в спину, когда я разворачиваюсь в противоположную указанной навигатором сторону, сама не понимая, зачем. «Мне нужно на гусеницу, и следующая будет уже совсем скоро». «Думаешь, ты вся такая хорошая, а?» Не унимается она, когда бежит за мной на каблуках. Как только успевает, непонятно. «Нельзя в нашем мире остаться чистенькой! Нельзя ходить по дерьму в белых туфельках, понимаешь, о чем я?» Она хватает меня за руку и резко дергает на себя. «Когда твоя сестра сдохнет непонятно где, это будет на твоей совести!» Пощечина, которая приходится ей аккурат по левой щеке, заставляет Лету рожать пальцы и отшатнуться. Я же бегу к лестнице. Бегу, прижимая к груди сумку, не останавливаясь и не оглядываясь. Слетаю вниз и мчусь прямо поперек улицы, не обращая внимания на сигнальные гудки низко летящих эйрлатов. Перед глазами темнеет от нехватки воздуха, в боку начинает колоть. Но останавливаюсь я, только упершись взглядом в распахнутые над центральным входом крылья. До открытия еще несколько часов, но они уже рассыпают вокруг себя золотисто-синее неоновое сияние. Передо мной снова бабочка.